Эдак он все испортит. Но Вартел не только любит решать все силой, но и любит деньги, которых который год не хватает его фракции и ему лично. А если у меня не выйдет, то в качестве извинения выплачу вам 300 тысяч духовных камней высшего качества, старший. Глава, этот сопляк забыл главное. Как бы ни был хорош его контракт, кто бы его ни сделал, хоть повелитель стихии, у нас есть мастер указов и он разрушит печать этого контракта. Соглашайтесь, глава, мы, что мы, придурок, что я получу, разрушив контракт, рыкнул Вартел. И ты смеешь давать мне советы, глупец, через вдох до меня донеслась мысль речь, которая явно предназначалась мне, а не была подслушана. Рискуешь, младший, покачал головой Вартел, и я понял, он попался, глупец, который лишь именует себя старшим и главой целой фракции четырех звезд. Полгода ожидания и полгода на лечение. Мало, старший. Мои силы ограничены и этот год я не только все силы и время буду отдавать сломанному клинку, но и трем своим пациентам. Год и полгода. 8 месяцев и 4. У тебя ведь есть семья. Я только основал семью, старший. Год и полгода, старший. Упрямо повторяю я, а затем снова нажимаю на жадность. Или 400 тысяч возмещения. 5 вдохов молчания, и Вартел кивает. Договорились. Теперь я позволяю себе широко и довольно улыбнуться. Про себя. 1,5 года никаких убийц. А потом, кто сказал, что к тому времени Вартел будет главой Марлан? И нет, я даже не буду сейчас вписывать никаких символов в печать Вартела. Ни верности, ни отложенной смерти, ничего. Вартел лишится всего сам. Я очень постараюсь это устроить, тем более что есть у меня на примете тот, кто станет новым главой. Жаль, что после этой большой победы мне снова пришлось окунуться в будни главы фракции. Пусть и мелкой, пусть и только создаваемой, но требующей присмотра буквально каждый вдох. Пришлось выкупить еще одно поместье, заметив мой взгляд, зеленорукий пожал плечами. Сам удивлен числу откликнувшихся на твой призыв, младший господин. Лагар буркнул. Да уж изрядно очистили окрестные земли от глупцов. Всех собрали здесь. Дарья фыркнула. И ты среди них второй по счету. Третий, если уж так хочешь посчитать. Пересмешник лишь скривил рожу и обошелся без слов, выразительным жестом показав все, что думает о Дарье и вообще об этом их счете. Та и бровью не повела, пожала плечами. Третий так третий, все равно, глупец. Я потер бровь, проверил, на месте ли верность над ними. На месте. Не горит, не сверкает, ровно и не ярко тлеет. Спросил. Вас не смущает, что вы это вслух, да еще и при мне? Дарья широко распахнула глаза и воскликнула. Нет, наниматель, что здесь такого? Вы вроде не из тех, кто наказывает за подобную вольность, да и нет в контракте ничего про наказание. Да-да, я помню об этой ошибке. Вы как-то ушли от сути вопроса, зеленорукий потряс бумажкой. Поместье, люди, деньги. Снова закончились, устало уточнил я. Да, проверь контракт на эту покупку и сумму, младший господин. Затем выдай еще денег, мне нечем оплатить кормежку на завтра, и подумай, что это поместье крошечное, одно название, поэтому еще 5-6 дней и нам понадобится еще одно, и деньги на него. Цены они, конечно, начали гнуть. Зеленорукий покачал головой, повел рукой, своей силой перенося ко мне эти самые бумаги, которыми до этого потрясал. По мне, проще было сделать 2 шага и вручить их мне из рук в руки, но Зеленорукий не упускал случая проверить силы, которые продолжали к нему возвращаться. Я ухватил бумаги, устало вгляделся в них. Только середина дня, а я уже так устал. Если бы была возможность выбирать, то выбрал бы битву с парой сотней големов и парой пиковых предводителей в придачу. Или еще одно противостояние с Вартелом. Чтобы будоражила кровь, чтобы кипело, чтобы... Отложил прочитанный лист, попытался понять, что на следующем. Не мое это, не мое. Соблазн просто выдать зеленорукому очередной артефакт или ядро на продажу и даже не прикасаться к бумагам был очень велик, очень. Но Седой своими нудными беседами втолковал мне достаточно, чтобы я сумел взять себя в руки. Надо, это надо сделать. Лагар помолчал недолго, снова буркнул. Есть способ решить проблему с местом проще, быстрее и дешевле. Нужно лишь вышвырнуть вон половину из собранного сброда, зайти к тем, что претендуют стать стражниками и приложить их выплеском силы. Кто устоит, остается, остальных под зад. Тем же мастеровым тоже выдать по простому заданию и отсеять полных неумех. Ну так и займись этим, отрезала Дрея. Что, правда, можно, изумился Лагар. Я поднял глаза от бумаг. Нет, Слишком грубая проверка, она не даст нужного мне результата. Я собираюсь проверить их всех на таланты. Таланты, среди них, изумился Лагар. Кажется, мы это уже обсуждали. Да-да-да, махнул рукой Лагар. Я помню, даже один талант окупит кормежку всего этого сброда. Но сколько нужно талантов и какой силы, чтобы окупить наши нервы? Нашелся тут самый нервный, ужалила Дрея, заставив Лагара потемнеть взглядом. Перевела взгляд на меня и спросила. Наниматель, вопрос все же важный. Ладно жилье, ладно еда, которой мы, в общем, и не обязаны кормить, ладно усилия нас троих, но тех же мечей не 500, еще день-два и некого будет ставить на охрану. Этого, под моим взглядом она поправилась, этих претендентов на вступление уже слишком много. Сколько нам еще ждать тех, кто должен их проверить на таланты и прочее? Недолго. Вопрос на самом деле хороший, вступил в беседу Зеленорукий, поддержав Дрою. Младший господин, ты обещал их и 3 дня назад, и 2 дня, и позавчера, и вчера. Буду обещать и сегодня. Не сегодня, завтра они услышат мой призыв, вспомнят наши договоренности, соберутся и прибудут. Вспомнит, соберутся, Зеленорукий потер лоб, вздохнул. Ладно, младший господин, давай проверяй бумаги. Лагар, а ты чего стоишь, не ощущаешь, что в третьем дворе проблема? Лагар выругался, замолчал на половине слова и извинился передо мной. Прошу прощения, мне необходимо покинуть вас, разрешите? Я отмахнулся, даже не поднимая глаз. Иди. Дрея насмешливо и явно только для него одного сообщила ему в спину. Упрямец, ну хотя бы нанимателем его называй, все легче будет. Женщина, у меня есть свои принципы. Как скажешь, мужчина. Я пробежал глазами последний лист, траты на еду и питье. Подбивать цифры и не подумал, прикинул на глаз. Вроде не в 10 раз дороже, чем должно быть. Ушел взглядом в кольцо, выбирая, что будем продавать в этот раз. Ядро зверя 1000 зеленых нитей, еще бы быть уверенным в его ценности. Оценка, торг и прочее. Долго. Взгляд сам переместился на полку с зельями древних. Моя надежная кубышка, в которую я, пусть и через силу, но залез. Зато оторвали с руками. Но оторвали дешевле, чем я его купил. Нет, хватит и одной траты. У меня еще есть много чего, что не ушло в торговом доме фракции 5-й звезды, а вот здесь, на 1 звезду пожиже, вполне может зайти. Пусть Зеленорукий или тот же Лагар, как самый свободный, отнесет все. Малец, я вздрогнул. Этот голос ведь настоящий, да, мне не кажется, не представляется. Вынырнул из кольца, бросил быстрый взгляд по сторонам. Зеленорукий насторожился. Что, малец, вот это был вопль так вопль, впился в голову, словно до безумия острый шип какой-то твари, ушел в самую глубину, отдаваясь болью в висках. И снова ни малейшего следа понимания на лице Зеленорукого и Дарай. Все же в обращении с мыслеречью Седой пока лучше всех, кого я встречал. Поймал след мыслеречи, осторожно, тщательно отмеряя силу, толкнул ответную мыслеречь словно по каналу, обратно. Здесь я, ты. Долгое молчание, а затем гораздо тише. Жди, и готовь все свое красноречие. Зеленорукий сделал шаг ко мне. Да что такое, младший господин? Я сжал пальцы, пряча бумаги в кольцо. Кажется, они просто упали в центре его пространства на камень пола, встал и сообщил. У нас важные гости, которых мы так долго ждали. Выходим встречать. Зеленорукие и Дрея переглянулись за моей спиной. Пересмешник же просто шагнул следом за мной. Я вышел во двор, отдал приказ одному из мечей, а сам думал о том, что идея отправить на площадь человека с флагом-гербом сломанного клинка была очень хороша. Правда, Седой только что доказал мне, что он сумел бы отыскать меня и без такой подсказки. Но лучше делать, чем не делать, да и ни один Седой пребывал на площадь в поисках меня и моей новой фракции. От мысли о флаге перескочил к мыслям о намеке Седова. Остановился там, где не так давно ждал, а затем противостоял главе Варталу. Оглядел пустое небо. Ну да, никто не даст орденцам добираться до меня по небу. Это не их фракция и они будут вести себя так, как того требуют правила. Намек Седова более чем ясен, я слишком сильно изменил план. Огляделся. Снующие вдоль стен мечи, которые разгоняют тех, кто пришел урвать кусочек выгоды от новой фракции. Десятки людей в соседних поместьях, вон, головы самых любопытных торчат над забором. Те, что поумнее и посильнее, предводители, используют для этого восприятие, в воздухе то тут, то там ощущается чужое присутствие. Зеленорукий за моей спиной спросил, младший господин, а сколько нам тут ждать? Лагар, которого я тоже призвал сюда, недовольно добавил: у меня, вообще-то, вами дело назначено. Я ничего не ответил, продолжая молча глядеть на ворота, а еще использовать восприятие, которое давно волной выплеснулось за них, промчалось по улице в направлении портальной площади и замерло на границе моих возможностей. В голову ворвался еще один голос: «Младший Эрл, мне казалось, мы договорились с тобой, глава Вартал. Видимо, донесли о том, что через портал снова проходят властелины. Быстро!» Я ответил, считая, что, как и с Седым, моя мысль речь, поддержанная силой Вартала, доберется до него. «Не понимаю вас, старший. Я в чем-то нарушил договор о лечении? Не нужно юлить, сосед, и портить наши только наладившиеся отношения. Ты ведь не просто так ждешь сейчас перед входом. Вон вы о чем, старший», — протянул я. «Тогда тем более не понимаю ваших слов, старший. Это лишь очередные идущие, которые хотят встать под мою руку». «Под твою руку? Смешно. Скорее, это ты склонишься перед их силой, а они попробуют отобрать у меня город». «Старший, я, зависший восприятием посреди улицы, увидел впереди плотную толпу, которая приближалась уверенными шагами, и бесцеремонно перебил главу Вартала: разве я склонился перед вами, наглец?» — холодно резанула мысль речь Вартала. «Часто это слышу, старший, но я убедил вас на лечение сына, сумею уговорить их на службу. Я даже погляжу на это, вместе со всеми своими людьми, и знай, теперь уже я готов вызвать стражей при одном только намеке. При одном только намеке, младший». Я оставил эти слова без ответа, потому как сейчас сам с некоторой оторопью пересчитывал толпу, что уже катилось мимо меня восприятия. Чего их так много-то? Седой надеялся, что уговорит десяток братьев в рангах управителей и нескольких камтуров. За каждым из них могли последовать другие управители, попечители, служители, их ученики и подчиненные, доверяющие своим старшим. Про общее число мы не говорили с Седым, но я уже насчитал 200 человек в одинаковых халатах, что буквально строем шли вдоль меня. Я видел и юношей, которые не так давно начали возвышение, видел и седых практиков пути. Вот и сам Седой идет бок о бок с 6, 7, 9, 12, 20. Я, тот, что стоял во дворе поместья, облизал губы. Это что, под 30 властелинов? Никем иным эти хмурые идущие разных возрастов, ощущающиеся словно пустое место, словно не начавшие еще возвышение люди, но при этом смертельно опасные, быть не могли. Теперь я понял опасения Вартала. Да чего их так много? Орденцы тянулись и тянулись мимо меня и других зевак, что замерли, прижавшись к стенам домов. 3-я сотня, 4-я. Я, наивный, думал, что орденцы затеряются среди всех тех, кто откликнулся на мои объявления в домах найма. Ага, сейчас. Я не выгнал ни единого человека, пригрев даже полных бесполезных приблуд, собрал всех беспризорников и нищих с улиц, но, похоже, лишь едва уравнял число вроде как людей сломанного клинка и число орденцев. Оттянул восприятие, полностью вернувшись в тело и теперь наблюдая мир лишь глазами, ожесточенно потер бровь. Это просто жопа какая-то. Седой, на что ты рассчитывал, когда хотел просто и без затей создать новую фракцию лишь из одних орденцев? Да кто бы поверил в такое? Кто поверит в это даже сейчас? Вскинул взгляд в небо. Вот они, уже висят в шагах в 300 над крышами. Вот они сейчас поверят в то, что это я, безвестный лекарь, создаю фракцию, а не орденцы. Да, идут они без своих накидок, кантов и бесцветных халатов, которые указывают их ранг, уже за это спасибо, но лишь вопрос времени, когда найдется тот, кто узнает в них орденцев. Клинка мщения 3 ночей и прочих, известных то тут, то там лиц. Ладно, Седой, говоришь, нужно готовить свое красноречие. Надеюсь, это означает, что часть твоих товарищей очень недовольна тем, что это я основал сломанный клинок, а не они. Надеюсь, часть из них и вовсе не собирается идти под мою руку, а пришла лишь увидеть меня и облить презрением. Идеально будет, если половина из них развернется и уйдет прочь, едва увидит тот сброд, с которым им нужно быть вместе. Что ж, я попробую это провернуть. Прости, Седой, но так будет лучше, так получится дать сломанному клинку еще чуть больше шансов выжить. Мы слишком еще слабы, чтобы привлекать к себе столько внимания. Надеюсь, ты понимаешь это и простишь меня, или поймешь и простишь в будущем. 10 вдохов, 20 вдохов, 40 вдохов. Ворота скрипнули. Вот они, Невольно вспомнились недавние слова Лагара о моем бесстрастном лице и слова Калтера, второго меча об ухмылке, которую хочется стереть с моей рожи. Ну что же, что да, то да, в этом я хорош. Я вздернул подбородок выше и ухмыльнулся, ощущая, как кровь ускоряет свой бег по жилам. Да, рисковать можно и не вступая в безумную схватку стали и техник. Пусть это не так приятно, но приятно же. Прошлая схватка с Варталом не даст соврать. Ворота распахнул, ну, пусть это будет, послушник. Не знаю ранга этого молодого парня, лет, наверное, моих, настоящих моих, леградовских, а не лет Ирла, маска которого сейчас на мне. Но он толкнул створки, тут же скользнул в сторону, даже не взглянув на меня. Следом за ним во двор втекли еще десятки идущих. Все предводители, хотя, пока я глазел на них на улице, там были и мастера, и даже воины. Буду тогда считать этих служителями, тем хребтом, на котором и держится весь орден. Основа ордена, его настоящее и его будущее. Они неспешно, но неостановимо шагали сквозь ворота, растекаясь вдоль стен полукругом. Спокойные, собранные, привыкшие ко многому и на многое готовые. Даже, возможно, на битву, здесь и сейчас. Они не глядели на меня и замерших возле меня властелинов, не видя в них своих соперников. Они вглядывались в лица мечей, которые стояли за моей спиной и на стенах. А вот я, напротив, жадно вглядывался в тех, кто, по-хорошему, мог бы быть моим собратьями по обучению, по возвышению и по ордену. И то, что я видел, мне очень нравилось. Я бы хотел иметь таких собратьев, пить с ними чай, посмеиваясь, обсуждать учителей и наставников, сходиться с ними в схватках, а может, наверстать и то, от чего я отказался когда-то в академии, поглазеть на бегущих под дождем девушек. Да простят меня сами девушки, которых здесь тоже нашлось немало. Но это и хорошо, иначе на кого бы мы с парнями глазели, верно? На миг кольнуло острое желание повести разговор так, чтобы их учителя и наставники все до единого приняли мое предложение, чтобы их ученики все до единого остались здесь и сегодня со мной, влились в семью сломанного клинка. Но я задавил его в себе. Я не их собрат по академии. Я давно не послушник и даже не служитель. Пить чай и обсуждать промокшие халаты девушек – это здорово и даже весело, но я молодой магистр, то ли страж, то ли наказующий, то ли защитник равновесия. Я глава фракции сломанного клинка и я преемник магистра ордена. Я взвалил на себя ношу возродить орден небесного меча и должен сделать так, чтобы это стало возможным. Я должен помнить, что одно мое неверное действие, и кто-то из многочисленных врагов ордена сотрет нас с лица земли. Служители замерли, залив весь двор своей силой. Не знаю, как другие, но я со своим талантом отчетливо видел границу выпущенной ими силы, налитую мощью серую волну в пяти шагах от себя. Артус недовольным голосом прошипел: «Наниматель!» И замолк, потому что сквозь ворота, наконец, прошли те, кого я так ждал. Первым шел Седой, при виде меня зло прищурившийся, но промолчавший. Следом шли и остальные властелины ордена. Позади Дарья медленно процедила, вторя моим недавним мыслям: «Вот это жопа!» Лагар хмыкнул: «Вот у тебя жопа, а это так, недоразумение. Я тебе сейчас язык оторву, ты себя бессмертным ощутил, ты чего? Я ж похвалил тебя». «Закрыли рты», — процедил Зеленорукий. «Вас так от волнения корежит или от страха?» Они и правда заткнулись, к счастью. Я вглядывался по второму разу в лица пришедших, не пытаясь запомнить или выделить кого-то, а лишь сравнивая их с контурами другого ордена, того, кто наследовал их дело во втором поясе. Вот лицо, изрезанное морщинами, вот застарелой болью, вот скрытая усмешка на губах, вот странный огонек в глубине глаз, вот презрение, вот усталость, вот ненависть. Такие разные лица, но все же схожие с теми, кого я оставил позади, с теми, кому, на самом деле, я являлся молодым магистром. Властелины замерли. Они, в отличие от своих подчиненных и учеников, глядели только на меня и моих слуг, словно не замечая ни наемников, ни выглядывающих из-за оград претендентов на службу и место в семье сломанного клинка, ни глазеющих с неба на всех нас властелинов Марлан и самого Вартала. Что им этот самый Вартал? Здесь и сейчас они впрямь уверенно могли сразиться за право владеть этим городом. Молчание затягивалось, но я не собирался делать первый ход. Я глава молодой семьи, я призвал желающих встать под мою руку и начать новую жизнь. Орденцы откликнулись на него, а значит, пришли просить. Просящие должны говорить первыми. Седой на миг прищурился и откашлялся. «Кхаем, кхаем, «Малец, надеюсь, ты помнишь меня и наш разговор», — в то же мгновение заговорил и Зеленорукий. «Малец, я думал, что за эти дни видел все грани беспардонности и невежества, но теперь знаю, что ошибался. Вы кто такие и зачем сюда явились?» Я едва заметно кивнул. «Они плохо так начали, мне даже слова не понадобилось говорить, а на лицах доброй трети орденцев уже злость и ярость. Главное, не пережать, а то уйдут все, кроме Седова, и это тоже будет полным провалом». Поднял руку. «Спокойно, Зеленорукий, я знаю этого человека. Так уж сложились отношения, что он стал называть меня в песках пятого пояса именно так, я же называю его Седой. Да, Седой, я помню и тебя, и наш с тобой разговор. Я действительно создал семью и готовлюсь основать фракцию, а ты и впрямь привел людей, которые хотят влиться в мою семью сломанного клинка. Так, я виноват и прощу прощения», ухмылка Седова сейчас, похоже, была ничуть не меньше моей. «Забыл, что вокруг уже не пески и одиночество. То, что он до сих пор не отправил ко мне ни единой мысли, означало, скорее всего, что среди его товарищей есть и те, кто в этом лучше него, и он не сможет скрыть от них ни единого слова. А мы с ним договаривались, что он не раскроет орденцам того, что у меня есть жетон магистра и что моя главная цель – возродить их орден. Здесь и сейчас есть только Ирл по прозвищу Малец и его глупая затея, а напротив стоят оставившие свой орден и свои надежды, разочаровавшиеся во всем люди. И так будет до тех пор, пока я не получу над ними власти и не сумею подтвердить их верность ордену Небесного Меча». Седой жестом обеих рук обвел и властелинов, которые стояли бок о бок с ним, и предводителей, что замерли за их спинами. «Все мы пришли узнать», — продолжил Седой, — «что ты можешь предложить нам за нашу службу, юный Ирл. Когда мы говорили с тобой, то речь шла о паре властелинов равной тебе силой трех десятках предводителей. Больше, лучше, чем меньше, разве не так? Не всегда, Седой, не всегда», — покачал я головой. «Во-первых, глянь на небо, там за нами наблюдают злые местные, которые уже успели задать мне вопрос, а не собираюсь ли я силой отобрать у них этот город. Эф, глупости», — фыркнул стоящий вплотную к Седому властелин. «Мрачный, темноволосый тип, с впалыми щеками. Мы чтим законы, так им и передам», — кивнул я. «Думаю, они сразу же и успокоятся». «А, нет, что-то не успокаиваются. Ты насмехаешься над нами?» — с подозрением спросил еще один властелин. С волосами красного оттенка, буквально противоположность Седого с его голубой шевелюрой. «Скорее, иронизирую. Странно, мы пришли, думая, что ты нас ждешь и будешь рад нашей силе и нашей помощи, а ты пока не сказал нам ни единого доброго слова. Что-то изменилось со времени вашей с Ранви договоренности». Я скривился. «Какие неосторожные слова! Словно этого было мало, за моей спиной раздался недоуменный голос пересмешника, вернее, его мыслеречь. Ранви, Ранви, что-то знакомое. Выходит, этого Седого зовут Ранви. Интересно только, где его седина?» «Седой Ранви», — задумчиво повторила Дрея, а через вдох изумленно выдохнула. «Гархово отродье, Ранви клинок мщения, орденец, они все». Она замолчала, но за нее мрачно закончил Зеленорукий. «Из распущенного императором ордена Небесного Меча, который все эти годы служил клану Кунг в шестом поясе. Что за дрянь здесь происходит?» Я стиснул зубы. «Дарсов пересмешник. Поверить в то, что он случайно начал вспоминать, что это за Ранви такой, и чего я не закрыл ему рот сегодня. Уверен, он вспомнил его имя с первого раза. Кому, как не убийце, знать того, кто занимался подобным его делу по всему пятому поясу? Ладно, пустое, и без него этот миг бы настал. Уверен, каждый из моих слуг, наемников, глядящих из-за забора пришлых бродяг и сирот, и каждый из висящих в небе сейчас занят тем же, перебирает в памяти имена и фракции, пытаясь понять, откуда пришла такая толпа властелинов и предводителей. Вопрос времени, когда их происхождение будет раскрыто». Сделал шаг вперед и сказал: «Изменилось многое на самом деле», — дальше продолжил с помощью мысли речи, тщательно отмеряя силу и выбирая того, кто может слышать меня, оттягивая неизбежное. «Например, мои планы, ваше число и прочее и прочее. Но продолжать разговор с таким числом глаз и ушей вокруг не очень удобно, вы не находите? Что ты предлагаешь?» — вслух спросил красноволосый. Зеленорукий мрачно произнес: «Не пойму, что творится. Как я проспал момент, когда мое поколение стало настолько невоспитано? Ты ведь гость, стоишь в чужом доме, пришел как проситель, а ведешь себя настолько нагло, что выглядишь хозяином здесь. где вежливость, где приветствие идущих, где обращение на «вы» или хотя бы именование уважаемым. Красноволосый покачал головой. Что за нравоучение? И от кого? От калеки? Тогда, может, мне вбить в тебя немного уважения к младшему господину? Младший господин? Переспросил седой. А где же твой старший господин? Следом усмехнулся тот властелин, чье лицо было изрезано морщинами. Я про себя довольно выдохнул. Надеюсь, властелины семьи Марлан в небе и их соглядаи на стенах услышали достаточно и придут к нужным мне выводам. Теперь еще оттолкнуть хотя бы половину пришедших и можно считать дело сделанным. Но это лучше провернуть без лишних ушей. Шагнул вперед еще раз и рявкнул. Довольно. Если уж вам все равно, то не делайте посмешищем меня. Повел рукой. Уверен, вы можете прикрыть нас от лишних ушей и глаз. Младший господин, обеспокоенно сказал зеленорукий, сразу поняв, о чем я. Не думаю, что это хорошая идея. Мы только пережили прошлую проблему, а тут новое. Честно скажу, мне очень не нравится происходящее. Вы знаете, кто все эти люди? Знаете, каково их происхождение и каковы их грехи? Знаю, то ли успокоил я его, то ли едва не заставил схватиться за голову, и уже едва ли не приказал камтурам формацию. Несколько вдохов тишины, полных для меня гула мысли речи. Щенок, наглый не по годам. Аранви, я знал, что этим и закончится. Он собирается нашими руками добыть себе ключ, а ведет себя так, словно ничем нам не обязан. Я бы прибил его здесь же, не сходя с места, за одну только поганую ухмылку. Ты не такое обещал, Аранви. Следом последовал ответ знакомым голосом. И мы с вами не о таком договаривались. Я тут же сосредоточился на этих голосах. А о чем? Здесь полно сброда, сотня предводителей из какой-то фракции, семеро властелинов, а ты говорил о гордом и талантливом одиночке. И не обманул. Глянь, эти калеки просто так к нему присоединились. Это не важно, Аранви. Важно то, я решил, что хватит им там спорить, и с усмешкой сказал. Мне кажется, что вы сейчас невежливо болтаете между собой, уважаемые гости. А я даже не могу рявкнуть на вас, чтобы не подорвать ваш авторитет у ваших же учеников. Что? Изумленно протянул кто-то. Почему у меня такое чувство, что все это уже было, пусть и в другом месте, и с другими людьми? Задавил в себе первый порыв ответить простым. Что-что? И сказал совсем другое. Гости, я вновь предлагаю вам прикрыть нас от лишних ушей и обсудить все еще раз, без оглядки на ваших учеников и последователей, и без оглядки на моих наемников и слуг. Красноволосый вспыхнул. Да я. Но ему тут же положил на плечо руку тот, что был изрезан морщинами. Спокойней, брат Илдур. Это хорошее предложение. Я с интересом оглядел этого с морщинами еще раз. На моей стороне, это случайно не тот друг Седова, которому тоже нужно было средство древних для восстановления сожженной жизни. Зеленорукий снова повторил. Младший господин, это неразумно, но раз таково ваше желание, я даже обернулся, чтобы глянуть, что там с символами над его головой, раз он изменил своей привычке обращаться ко мне на «ты», а он тем временем продолжил, но уже требовать. Только не нужно накрывать формацией вас всех. Трое вполне разумное число. Трое от вас, что могут говорить за всех, трое от нас. Красноволосый по имени Илдур усмехнулся. Ладно, тот, кого ты называешь молодым господином. Младшим, спокойно поправил зеленорукий. Неважно, важно. Седой процедил мысли речью. Вы успокойтесь. Нет, зеленорукий не остался в долгу. Надеюсь, собрат, ты сейчас сказал это своим собратьям, а не мне. Разумеется, я сказал это лишь своим собратьям. Собрат, я украдкой потер бровь. Мне нужна была ссора, но с красноволосым, с огнем, который я не сильно люблю и который, похоже, не горит желанием становиться под мою руку. С ним, а не с седым, Дарс, побери этого зеленорукого, а то ты не думал молчать. Вижу, играть словами ты. Я рявкнул. Довольно. Помолчи, зеленорукий. Красноволосый Илдур не упустил момента. Об этом я и хотел сказать. Ладно, твой самый младший господин, но не похоже, что у тебя здесь есть право что-то решать и требовать. У него есть право советовать, отрезал я, и сам ужалил. А что с вами, пока не ясно. Похоже, от вас хватит и двух. Я плавно повел рукой, указав сначала на Седова, готовые начать новую жизнь, и моя ладонь переместилась на Красноволосого, не готовые. Все же остановимся на троих, о которых говорили раньше, вмешался морщинистый. Есть еще те, кто пришли увидеть тебя своими глазами, юный Эрл, и решить, стоит оно того или нет. Сомневающиеся, если уж тебе так нравится обнажать суть». Я кивнул. «Отлично». Шагнул еще раз вперед, уже третий раз, толкнул мысль. «Пересмешник». Едва тот занял место за моим левым плечом, орденцы тоже шагнули вперед, отделяясь от общей группы властелинов ордена, продолжающей гудеть мыслеречью. Красноволосый снова не упустил шанса. «Погляжу, у тебя привычка давать подчиненным клички. Не самая приятная черта характера, мог бы и скрыть ее, пока пытаешься заманить нас под свою руку. Я предпочитаю вести дела честно, но запомню, как это предпочитаешь делать ты». Ответил хорошо, самому понравилось, да и красноволосый явно на миг стиснул зубы. Три флага, которые поставил седой, накрыли нас куполом, чья пелена была прозрачной, но временами едва-едва дрожала, искажаясь. Седой подтвердил очевидное. «Эта формация надежно защитит нас от чужого внимания, но разговор все же лучше вести мыслеречью, чтобы не дать шанса умельцам читать по губам. Повезло, что наниматель способен ее использовать». «Вам действительно повезло», — согласился я с красноволосым. «Давайте начну я». Я приложил кулак к ладони и согнул спину в поклоне. «Приветствую уважаемых гостей». Спустя вдох мой жест повторили все трое. «Приветствуем. Без уважаемого, хозяина, нанимателя или даже просто идущего, но хотя бы без младшего, уже приятно». Выпрямившись, я продолжил. «Я, Ирл, талантливый лекарь, пытаюсь основать семью и фракцию. Однажды встретил Ранви, который долго пытался убедить меня присоединиться к вашему ордену». Зеленорукий негромко выругался себе под нос. «Странно, он что, до последнего верил, что они ошиблись в своих догадках и это не орден Небесного Меча? Ну да мне не важно». И долго не мог понять, почему мне не интересно столь великолепное предложение, выделил я это слово. И зря. Начал было красноволосый, но я грубо и жестом, и словом заставил его молчать. «Сначала закончу я, затем будет ваша очередь, гость». Несколько вдохов мы бодались взглядами, но он молчал, и я вежливо поблагодарил. «Спасибо». Мне пришлось подробно объяснить Ранви, почему я не вижу будущего у вашего ордена и почему удивлен, что вы еще живы. Красноволосый отчетливо скрежетнул зубами, но сразу два окрика от собратьев, седого и морщинистого, заставили его сдержаться. Это была неприятная правда для Ранви, он даже попытался прибить меня, видно, плохо пытался. Но разум все же возобладал в нем, я не стал обращать внимания на этот шепот. И тогда, немного сожалея о своей резкости и прямоте, я попытался дать СКХМ, Ранви новую цель, дать новую возможность. «Предательство», процедил красноволосый. «Новой жизни, нового будущего, новой мечты», возразил я. «Предательство, слишком сильное слово, сомневаюсь, что вы, старший», чуть добавил я вежливости, глядя прямо в глаза красноволосого, «шли бы бок о бок с предателем. Мне кажется, что мои доводы убедили и вас, иначе бы вас здесь не было», сказал и чуть не прикусил язык. «Леград, красноволосого нужно заставить уйти, а не убедить остаться», торопливо добавил. «Но ваше число заставило меня сомневаться». «В чем?» — резко спросил седой. «В том, чья это будет фракция. Я рассчитывал, что вы станете лишь частью моей новой семьи, частью, а не ей всей. Взяв на себя поле битвы и его риски, это ваша сильная сторона», — согласился я с морщинистым. «А еще среди вас есть мастера формаций, артефакторы, алхимики, учителя, торговцы и прочее». «Есть. И поэтому вас слишком много, так вы заберете себе всю мою фракцию. Надеюсь, Ранви предупредил вас, что мне нужна будет от вас клятва о службе. Сейчас она, как никогда, важна». Седой кивнул. «Предупредил. И это вызвало споров и возражений не меньше, чем доводы о будущем». Красноволосый процедил. «Мы Орден Небесного Меча». Я перебил его. «Вы были Орденом Небесного Меча. Он давно распущен императором, а последние годы вы были лишь слугами клана Кунг». Красноволосый ахнул и выплеснул силу. «Ах ты, брат!» Схватил его за плечо седой, да и зеленорукий сделал движение вперед, напоминая о себе. Я восприятием проверил пересмешника. Не хватало еще, чтобы он сейчас из-за своего упрямства испортил все. Вот кинется на красноволосого, и снаружи тут же начнется сражение. На всякий случай толкнул к нему шепот мыслеречью. «Не смей даже шевелиться без приказа, и молчи». Он нажег мне спину ненавидящим взглядом, но я к этому уже привык. Красноволосый упорно повторил. «Мы орден. Неважно, что сказал император, неважно, где мы находимся. Мы чтим добродетели идущих, и наше слово ценится во всех поясах. Мы свободны и не будем приносить тебе клятву, как не приносили ее и клану Кунг. Я заметил, клан Кунг большой и сильный, он может себе это позволить, а я слаб, одинок, пока одинок, и лишь ищу верных людей. Нет никого вернее нас, но я всего лишь предводитель, а вы толпа властелинов с еще большей толпой предводителей и прочих за спиной. Одно ваше неосторожное слово, которое ваши люди поймут неверно, и все, я уже не глава семьи и фракции, а мусор, который верные вам стражники города вышвырнули за ограду. Ты в чем нас голословно обвиняешь? Я лишь призываю вести дела разумно. Да, вы были орденом, да, говорят, камтуры в нем свободны от указов, но я в жизни не поверю, что вы вели торговлю и не принимали на себя обязательства по контрактам. Пусть не вы сами, но ваши подчиненные. Кто там у вас младше? Управители, это дело слишком важно для меня, я не пойду на уступки в нем. Я, глава семьи, а вы в ней можете стать лишь приглашенными старейшинами. Мы либо заключаем контракт с вами на год, либо я отказываюсь от вашей службы, возвращайтесь к этим самым кунг, которым контракт от вас не нужен. Ты слишком много о себе возомнил, гневно процедил красноволосый, но я лишь скривил губы в улыбке. Седой останется в любом случае. Уверен, что останется и еще хотя бы пара властелинов. Остальные уйдут? Отлично. Это то, что нужно для наблюдающих с неба Марлан и для шпионов от клана Кунг и Стражей. Идеальный раскол бывшего Ордена Небесного Меча. Никто из них ничего не замышляет о восстановлении своего Ордена. Все пытаются найти новое место в жизни, разочаровавшись в прошлом и в былых убеждениях, рассорившись и разойдясь по всему поясу, по всем поясам. Вернуть их можно будет и чуть позже, когда я хоть немного встану на ноги и пройду хотя бы первую проверку стражей и чиновников императора. Справедливо, вдруг тяжело уронил морщинистый, заставив поблекнуть мою ухмылку. Какого Дарса? Младшие нашего ордена не свободны и носят на себе указы ордена, даже камтуры Алкая и леди несут на себе десятки контрактов. Времена меняются, меняется и наша жизнь, так что я принимаю это условие и его примут все, кто сомневался и ждал моего решения. Ты говоришь правильные слова, Ирл, да и, судя по тому, что я вижу здесь, можешь подкрепить слова делом. Седой склонил голову. Спасибо, брат Драгл, ты помог мне раньше, поддержав меня словом перед братьями, и вот сейчас ты увидел в Ирале то, что увидел и я. Морщинистый по имени Драгл перевел взгляд с Седого на меня. Год. Мы заключим с тобой договор на год. Ровно так, как и предлагал брат Ранви. Год мы будем приглядываться друг к другу и вместе думать, как из столь разных людей создать семью. Назваться новым орденом было бы правильней, но это вызвало бы только лишнее внимание. Я про себя выдохнул. Ладно, значит, будет не два и не три властелина, а чуть больше. Терпимо. Кивнул. Хорошо. Тогда сейчас мы с вами пройдем в здание, где обсудим условия, должности, обязанности и прочее, а затем и заключим контракты, уперся взглядом в красноволосого. Ну а с остальными наши дороги расходятся. Я прошу вас сразу же покинуть город, чтобы не заставлять главу местной фракции, Вартала, волноваться о ваших намерениях. Он не очень рад таким гостям. Аранви, сними формацию. С чего бы это нам расставаться? Я, только что отвернувшийся, вновь впился взглядом в красноволосого, а тот ухмыльнулся, словно в зеркале повторяя мое выражение лица. Не всегда я согласен с братьями, но даже если не согласен, бросить их, уйти, ты за кого меня принимаешь? Какого Дарса? Я, злясь, пытаясь довести задумку до конца, отрезал. За того, кто не имеет своего мнения, придержи язык, иначе что? Ты гордо развернешься и лишишь меня своей верной службы длиной в год, клянусь, я долго терпел, но всему есть границы. От красноволосого рванула вперед серая волна силы, рухнула на меня, придавливая. Я даже не подумал сопротивляться ей, грохнулся на колено, сгибая спину и пряча опущенное лицо, чтобы хоть так скрыть довольную улыбку, которую не сумел сразу задавить. А да, отлично, брат, это Седой. Так вот, как вы цените добродетели, это Зеленорукий, который уже заслонил меня своим телом и тоже выплеснул силу. Довольно. А это снова морщинистый. Я, которого уже не давила чужая сила, и который уже справился с лицом, выпрямился, сухо, но внутри едва не вопя от радости, сообщил. Я закрою глаза на это, но прошу вас, старший, не помню вашего имени, покинуть мое поместье. Ирл, внезапно Седой шагнул ко мне, склонился передо мной. Я прошу прощения за собрата и прошу дать ему шанс. «Ты что творишь?» — рявкнул красноволосый, «Не смей, не нужно, заткнись», — ничуть не тише рявкнул в ответ Седой. «Не собираюсь всю оставшуюся жизнь нести ношу за твою смерть. Да что ты такое? Помолчи, брат Илдур», — положил ему на плечо руку Седой. Морщинистый тут же добавил: «Если тебе не понравится, то через год уйдешь. Но брат Ранви прав, хотя бы выслушай его». Я, не особо скрываясь, потер бровь. «Вот так значит, Седой, значит, за его смерть ты не готов нести ответственность, а за смерти всех нас, половина фракции из Ордена, весь мой план к Дарсу. А не будь моего плана, как бы мы выглядели сейчас в глазах местных и этого ублюдка Вартала? Он, между прочим, не только любит решать вопросы силой и жаден до духовных камней, но и вполне умеет шепнуть кому надо и что надо в старшие фракции. Азман не даст мне соврать». Седой отпустил Красноволосого, повернулся ко мне. «Ирл», помедлив, он добавил, обращаясь ко мне на «вы», «младший господин, я прошу вас». Меня окончательно перекосило. «Да чтоб тебя, Седой, желающих угадать название, события или обложку следующей книги, прошу в блог. HTTPS Outhartaday Post 512179, глава 16. «Молодой господин, пожалуйста», уже прошептал Седой. «Хватит перед ним унижаться, Аранви, и нечего меня раньше времени хоронить. Выживу, не ты один умеешь путешествовать по пятому, ускользая из ловушек и засад. Тем более я буду не один». Седой даже не повернул головы на эту жаркую речь, и я сдался. «Хорошо, спасибо, молодой господин», приложил кулак к ладони Седой. «А небо, меня корежит от подобных слов в твоих устах, Аранви. Гархов страж, это с него все началось. Пусть бы с ним хоть чесотка какая приключилась. Может, в диких землях ему хоть руку откусит. Пусть его Риол зашлет в какую-нибудь задницу империи. Хватит причитать», — наконец заговорил с ним Седой. «Год службы. А там, может, тебе понравится. Даже не жди, что я также буду унижаться и называть его господином. И не надо. Какой он тебе господин?» Ухмылке Седова позавидовал бы и мат, настолько она была широкой. Оскал во все зубы. Пожалуй, здесь и сейчас только он и я понимали всю соль его шуток, а вот другие принимали эти слова за чистую правду. «Если договоримся, то все должны будем приносить клятву», — спросил Драгал, который морщинистый. Я глянул поверх его плеча на всех тех орденцев, которые ждали решения старших, качнул головой. «У меня нет столько контрактов, да и смысла я не вижу, брать клятву со всех. Значит, только с нас троих, командиров, тоже нет. Я не настолько вам доверяю и хочу заключить контракты со всеми властелинами, которые согласятся на мои условия. А столько контрактов, значит, у тебя есть», — ужалил Красноволосый. Я и в мыслях продолжал его так называть, хотя и слышал имя в разговоре с Седым. «Обойдется. Есть у меня Зеленорукий, а этот пока побудет Красноволосым. Недолго». Но вопрос он задал хороший. Я глянул теперь уже поверх его плеча, пересчитывая орденцев высоких чинов. Хмыкнул. «Ха, забавно. Свитков контрактов у меня ровно на два больше, чем вас. Двое ваших, случайно, нигде не задержались?» Седой нахмурился и обернулся, словно тоже пересчитывая людей. Драгал качнул головой. «Нет». Я хмыкнул себе под нос. «Странно, что-то небо не очень пристально глядит на меня». «Что?» — изумился Красноволосый. «Ничего», — поджал я губы. «Пожалуй, в своей шутке я зашел слишком далеко. Но совпадение, конечно, удивительное. А ведь на аукционе даже мысли мне не пришло в голову, что я беру слишком много свитков. И я их не растратил на список Азмана, обошелся тремя, а мог ведь. Удивительно». Сухо предложил. «Снимайте формацию и следуйте за мной, старшие. Не будем же мы спорить про должности и условия на глазах у всех, мы и так их немало развлекли». Развернувшись, украдкой покосился на небо. Ясное, безоблачное, синее, высокое. «Ладно, ладно». Перед ступенями в дом замер, оглядывая неспешно шагающих за мной орденцев, камтуров и попечителей. Они шли, гудя мысли речью, словно растревоженные ули. Правда, осы в этом улье были этапа властелина духа. И чем ближе эти опасные осы приближались ко мне, тем больше я уверялся, что не зря уговорил Седова сохранить тайну моего ранга. Седой, Красноволосый и Драгал были полностью чисты от указов, чисты от них оказались и большинство остальных, но четверо, сразу четверо носили печати. И если над двоими эти печати висели на привычном месте, над головами, то у одного печать нашлась на плече, а у второго, напротив сердца. Очень интересно, очень. Помнится, в пору моего обучения в школе и после, Во время службы на ферме Плава и в пору вольного искателя именно так я и поступал, делал свои печати ограничения у плеча, чтобы не выдать себя на улице при случайной встрече со схожим талантом. Это давалось нелегко, печати пытались оторваться, подняться к голове и сиять там. Позже, став сильней, пройдя миражный, я перестал так делать, потому как понял, что идущий вообще без печати над головой выглядит подозрительно. Так почему эти два орденца носят печати так странно? К чему создатель этих печатей потратил силы на такой дополнительный эффект? Редко кто в жизни делает что-то просто так. Чего он на нас пялится? Оценивает новых подчиненных. Думает, куда нас засунуть для начала и для чего использовать. Унизительно-то как. Я моргнул, еще раз обвел властелина взглядом и негромко, уверенный, что меня отлично услышат, признался. Я ожидал, что Эрнви приведет гораздо меньше людей. Откровенно говоря, в моих планах не было столько властелинов и тем более не было подчиненных вам людей. И меня это. Я замолчал, надеясь, что красноволосый не упустит возможности вставить слово. Но орденцы справились и без него. Радует, страшит, тут же парировал я этот выпад. Поэтому я прошу пока пройти со мной всего 10 человек. 10, переспросил кто-то. Как это понимать? Нахмурился красноволосый. Ты пригласил нас всех для обсуждения, а теперь пытаешься унизить, оставив часть у порога, даже не думал. Прошу прощения у всех старших, если это так выглядит. Я лишь предлагаю перейти от обсуждения втроем к переговорам в чуть большем числе. 10 будет достаточно. Властелины ничего больше не произнесли вслух, но вот в мысли речи оживленно советовались. И снова встает вопрос, можем ли мы ему доверять? Почему он так настойчив в своем требовании? Я так унизительно не ощущал себя лет 10. Получается, тот случай у водопада ты не считаешь? Да не галдите так, попросил кто-то. Седой молчал, не собираясь мне помогать. Молчали и Драгал с красноволосым. Поэтому я снова заговорил. Замерли, не решайтесь. Напомню, что ваша старая жизнь закончилась. Вы теперь просто вольные идущие, а у них все решается через контракты. Повел рукой, указывая на Зеленорукова и остальных моих слуг. Вот, тоже властелины, тоже заключили со мной контракт на год. Кто тут не решается? Вперед шагнул какой-то сухощавый и невысокий властелин с яростно горящими глазами. Спокойней, брат, наконец заговорил Седой. Я говорил уже, что буду первым и я буду первым, подавая пример. 1, 2, словно пересчитал я их и повел рукой, стараясь, чтобы мой жест не выглядел грубым. И вы, слева, старшие, вот до вас, тогда вас будет как раз 10. Отделенные мной шагнули вперед уже спустя 3 вдоха. А мы, удивился из-за их спин красноволосый. Вы же старшие и самые сильные среди них, спросил я то, что и так было ясно и известно. Вы будете гарантией остальным, что все пройдет честно. Я заранее прошу прощения, но здесь слишком много чужих глаз и ушей. Поэтому контракты я буду заключать под формацией тишины, а вы проследите, чтобы ваши люди не волновались. Арнви, я буду первым, это не обсуждается. Справедливо, что и мы будем первыми среди остальных. Это мы приняли решение от лица всех, нахмурился красноволосый. И мы должны услышать условия. Разве не о таком мы договаривались? Но я лишь устало отмахнулся. 10 уже есть, если хотите, заключите со мной контракт во второй десятке. Нет, мы трое начали это, мы и трое и продолжим. Ладно, мне хотелось, чтобы первыми были другие, чтобы первыми были те, кто сразу пошел за Седым. Хотелось начать с них, а уже затем переходить к упрямцу красноволосому. Ну нет, так нет, как хотите, решите сами, кого замените. Я буду говорить только с 10, остальных прошу подождать здесь. С этими словами я приказал пересмешнику за мной и двинул на лестницу. Хаем, вежлив даже сейчас, это хорошо, услышал я за спиной от кого-то из камтуров. Младший господин, стой, звонко выкрикнул Зеленорукий. Я остановился и обернулся. Что, ты выбрал 10 чужаков и позвал их за собой, но словно забыл о нас, даже не взглянул в нашу сторону. Ты что, собираешься закрыться с ними под формацией тишины? Младший господин, это глупость. Один предводитель с 10 властелинами, кто выйдет из-под этой формации господином, а кто слугой? Ты, рявкнул красноволосый и глухо зарычал дальше. Не знаю твоего имени, но ты позволяешь себе обвинения, за которые нужно бы отвечать. Я лишь говорю правду, вперил в него взгляд Зеленорукий, но, похоже, она колет глаза. Довольно, осадил я эту парочку. Со мной будет пересмешник. Этого мало, упрямо возразил Зеленорукий. «Я тоже пойду, младший господин». «Нет, да, младший господин, это вот один из тех самых слуг». «Да», — делано изумился Красноволосый. «Мы тоже заключим такой контракт, мне уже нравится, похоже, вольности в нем с лихвой». Я мазнул взглядом по его довольному лицу и толкнул мысль к Зеленорукому. «Там ты можешь услышать вещи, которые слышать не должен. Как сегодня говорили, боюсь, после такого одним годом службы ты не отделаешься. Это ты о том, что они из Ордена Небесного Меча?» С ясно различимой усмешкой спросил Зеленорукий. «Тогда я скажу, что, боюсь, это уже не такая уж и большая тайна. Боюсь, о ней знает сейчас каждый второй здесь. Рад за вас, догадливых, но тебе все равно нужно остаться снаружи. Пригляди за порядком. Я пойду с тобой, младший господин». «Нет, да, это не обсуждается. От твоего благополучия зависит мое здоровье. Салиш, нет, я просил называть меня Зеленоруким, и да, вы долго будете припираться?» Насмешливо влез в наш разговор Красноволосый. «А ведь я старался отмерять сил не больше, чем следовало. Да, вот что значит выходцы одной из 10 сильнейших фракций империи. И фракции давно нет, а умение и сила все еще с ними. И я сдался. Моя совесть чиста. Седой не даст выбраться из-под формации Зеленорукому, если все пойдет по-плохому. Следуй за мной». Для заключения контракта я не собирался далеко ходить. Тот самый большой зал сразу от входа, который я выбрал для таких дел еще в первый день, прошел до конца, обогнул стол и остановился у кресла, которое здесь успели поставить мечи. Оглядел 10 властелинов. Вот из-за этого я и связался со всем этим делом создания фракции, из-за силы, которую хочу иметь за спиной. Плохо только то, что этой силы как-то сразу и сильно привалило. Остановил взгляд на Седом. «Аронви, обеспечишь нам тишину и отсутствие лишних глаз?» «Разумеется». Седой принялся обходить зал, расставляя вдоль стен флаги. «Я же принялся выкладывать на стол свитки. 10 свитков, предназначенных для властелинов, которые еще не достигли пика. Раскатал один, дождался, когда формация Седого затянет стены, пол и потолок белесой мутью, и заговорил. Срок службы год. Список пунктов довольно обычен, взят из обычного контракта дома найма. Добавлены пункты о сохранении моих тайн, которые вы узнаете за время службы, и пункт о том, что вы и ваши люди помогаете мне получить ключ поля битвы. Ознакомьтесь». Властелины сгрудились напротив, вчитываясь в единственный заполненный свиток. «Здесь нет пунктов о нашей плате, Красноволосый. Кто бы сомневался. Изначально мы с Седым говорили только о нем, казначее и главе тех, кто пойдет на поле битвы. 3 старейшины. Мало. Это даже не смешно. Я не говорю, что и сейчас собираюсь предложить вам всего 3 места, но и вы вспомните о том, о чем я говорил раньше. Эдак вы заберете себе всю мою фракцию. 30 старейшин мы не заслужили», усмехнулся Драгл. «Не то чтобы не заслужили. Кто я такой, чтобы оценивать ваши заслуги? Куда мне столько? Старейшинами чего вы будете? Найдем чего. 15 мест. Нет. Что нет, сколько ты предлагаешь?» Раздраженно спросил Красноволосый. Задумался я, пытаясь определить, кто и чем будет заниматься. Стража, искатели, торговля, или торговля, это казначей. 9, сухо и коротко сказал вдруг Седой. «Почему 9, и почему ты отвечаешь за него, Аронви?» «Потому что мы теряем время. 9, хорошее число. Кто станет старейшиной и старейшиной чего, определим позже, когда начнем осваиваться. Если что, не претендую». Властелины переглянулись, кивнули. Кто решительно, кто явно сомневаясь, но никто не стал сомневаться в словах Седова. 9. Я тоже не стал, это вообще сейчас не важно. 9 так 9, действительно, хорошее число. В любом случае все главные посты в семье займут орденцы. Среди тех, кто откликнулся на мой призыв присоединиться к новой семье, нет никого сравнимой силы и опыта. Ну, кроме Зеленорукого, который сейчас узнает много лишнего и уже никуда не денется от меня, пересмешника, с которым я еще не решил, как поступить через год, и Азмана, который, если не обладает сравнимой с Камтурами силой, зато обладает знаниями. Орденцы тем временем разобрали свитки, заполнили их и уставились на меня. Я встал, рассек руку и взял в руки первый из своих 10 свитков. Седой тут же шагнул вперед, вскидывая перед собой вторую половину контракта. Кровь с его свитка капала на пол крупными тяжелыми каплями. Резанул так резанул. Вдох и лучи света из свитка бьют нас в грудь. Я улыбаюсь ему. Доволен, он тяжело, с натугой сглатывает и выдыхает. Все только начинается, я не спорю. Седой улыбается в ответ. Я доволен, и освобождает место у стола под внимательным взглядом Дороголы и Красноволосова. 10 вспышек, 10 контрактов. Это к тем 5, что уже у меня были. Поддавшись соблазну, я оглядел сам себя с помощью восприятия, со стороны. 15 печатей над головой, целое облако. Никогда в моей жизни не было такого, интересное ощущение. И я сейчас не о своем таланте мастера указов, для которого эти одноцветные печати – сущий пустяк, а о другом. Красноволосый с недовольной рожей бросил. Надеюсь, следующие контракты будут заключены слово в слово, как эти. Зеленорукий из-за моей спины тут же добавил. Наниматель, что? Не делай вид, что не понял меня, приятель. Ты не родился. Кем ты там был? Комтуром? Ты не родился комтуром и отлично знаешь, что такое старший и младший. Контракт есть, глава семьи есть, будь добр называть его, если уж не глава и не младший господин, то хотя бы наниматель. С чего бы это? С того, что ты, как старший своих людей, должен подавать им пример. Если они увидят, что ты не оказываешь главе новой семьи даже такой малости, то что станет с дисциплиной в нашей семье? Нашей, а это не для тебя выбивали место старейшины? Нет, ты не с нами. Ну прости, я все не так понял, тогда просто говори. Господин или старший эрл? Ах ты! Красноволосый сжал кулаки, но замолчал сам, без помощи Седого или Дороголы. Да и не только замолчал, но и принял условия. Дернул щекой и процедил. Наниматель, мы уходим, места старейшины и имена обсудим чуть позже. Я поймал взгляд Седого и качнул головой из стороны в сторону. Он тут же громко сказал. Подождите, уходить пока рано. Мне еще есть что вам сказать. Ну так говори, недовольно буркнул Красноволосый. Седой сделал 3 шага, оказываясь в центре зала. В руке его возник еще один флаг, толстая древка, словно выточенная из прозрачного, дымчатого камня, яркое синее полотнище. Быстрое движение, и флаг стукнулся древком в пол, врастая в него. Я невольно ожидал, что и полотнище расправит невидимый ветер, как всегда происходит с флагом призрака, но нет. Дорогол задумчиво произнес. Так вот зачем ты так настойчиво копался в особых запасах? Очень интересно, что же за новость требует подобной осторожности? Седой медленно, даже как-то торжественно вытянул в мою сторону руку. Молодой магистр, прошу вас. Красноволосый охнул. Ты что, сошел с ума? Я ощутил, как шевельнулись за спиной, и толкнул туда мысль. Приказываю молчать, не пытаться ни с кем общаться мысли речью, не двигаться с места без разрешения. Зеленорукий тут же попытался шевельнуться, охнул от боли наказания и зашипел. Ты в своем уме? Как ты посмел? Я, не оборачиваясь, заметил. Я просил тебя не ходить со мной, я тебя предупреждал. Дополнил слова приказа символами, а затем и цветом в его указе для надежности, и через миг я забыл о нем, у меня были проблемы поважней. В моей ладони появился жетон магистра, который я поднял так, чтобы любой мог рассмотреть каждую его деталь. Какого гарха? Да быть того не может. Седой тут же попросил. Чуть-чуть, молодой магистр, чуть-чуть силы. Я постарался, влил буквально кроху и ничего не произошло. Ха, подделка. Аранви, как ты мог купиться? Не обращая внимания на возгласы и чужую мысли речь, я влил еще кроху, затем еще, и жетон, наконец, поднялся над ладонью, просиял нитью света, которая развернулась над нашими головами символом ордена и надписями. Я встал, обвел взглядом орденцев и сказал, «Добро пожаловать в семью сломанного клинка, орденцы!» Седой шагнул вперед, приложил кулак к ладони и склонился передо мной. Комтур Аранви приветствует молодого магистра Леграда. «Ты сошел с ума!» Седой выпрямился, ожег Красноволосого злым взглядом. «А не ты, ты видишь перед собой жетон магистра, ты видишь перед собой преемника магистра и называешь сумасшедшим меня, а не себя, приветствуй молодого магистра Леграда, Комтур Илдур. Так он Ирл или Леград, если глава сломанного клинка, то Ирл, а если магистр ордена небесного меча, то Леград», спокойно заметил я. «Бред», развернулся ко мне Красноволосый. «С чего мне приветствовать магистра ордена, если я этот самый орден предал? Аранви, не ты ли расколол наш орден, когда начал лить ядовитые речи о том, что вся наша борьба не имеет смысла? Ты первый предатель, а следом ими стали и мы. Ты говоришь глупость», спокойно заметил я. «О каком предательстве ты ведешь речь, если мой верный комтур Аранви привел вас к магистру ордена? Вы не предатели, а те самые верные, которые возродят орден. Это еще больший бред», заорал Красноволосый. «Довольно», — рявкнул Седой. «Возьми себя в руки. Ты мне не указывай, как себя вести, Аранви», — ощерился красноволосый. За его спиной выстроились трое из орденцев. Я, опомнившись, потянулся к их амулетам, торопясь обойти защиту, и вдруг просто и без затей дотянулся до печати контрактов, словно этой самой защиты и не было. В первое мгновение не поверил сам себе, ведь была же защита, и защита очень сильная. Но я теперь не нашел ее ни над этим четырьмя, ни над остальными. Интересная особенность, с тремя другими слугами такого не было, что за артефакты у орденцев. Но, как бы там ни было, мне теперь не нужно время и посторонняя болтовня, чтобы успеть сломать защиту. А красноволосый продолжал яриться. Теперь он кричал на Драгола: «А ты чего молчишь, а? Тебе нечего сказать, кто верный-то? Мы, которые все бросили, бросили братьев и сбежали сюда начать новую жизнь без всякого ордена Небесного Меча, или те, кто остались в клане Кунка, будут погибать там с именем Небесного Меча на губах? А, я тебя спрашиваю, я вас всех спрашиваю, Гарх, вас побери». Красноволосый крутнулся на месте, оглядывая орденцев. «Ты, Шаугат, что думаешь? А ты, Гади, а ты, Алкай? Ну, Аранви, они все молчат. Ответь мне хотя бы ты». Я, добавляя в голос немного силы, громко сказал: «Предателей нет нигде». Он впился в меня взглядом. «Так не бывает, Ирлиград, так не бывает». «Бывает. Я говорю тебе, что вы, понявшие бессмысленность ваших усилий и решившиеся на другой путь, не предатели. Они, оставшиеся с Кунг до конца, не предатели». «Что за чушь я слышу?» — сдавленно засипел красноволосый. «Какой еще другой путь? Те, кто первыми пошли за Аранви, это слабаки, уставшие от сражения и тягот жизни. Те, что сдались следующими, бесхребетные слизни, которых совратили рассказы о вольной жизни. Те, кого увел я, трусы, испугавшиеся, что, ослабев, не вытянут».